Иосиф. Имя Иосиф означает «Господь прибавит». Этим именем назвала Рахиль, жена Иакова, своего первенца, сказавши: «Господь даст мне и другого сына». Бытие 30 глава, 24 стих. Об Иосифе, сыне Иакова и Рахили, спасшем от голода Египет и соседние страны, уже была отдельная передача. Теперь обратим внимание на новозаветного Иосифа, который считался отцом и вырастил того, кто сказал о себе так: «Я есим хлеб живый, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иоанна 6 глава, 51 стих. О новозаветном Иосифе, считавшемся мужем Марии, от которой родился Иисус Христос, в апокрифическом протоевангелии написано, что когда по откровению данному первосвященнику Захарии были посланы глашатаи по всей Иудее, призывая всех вдовцов прийти со своими жезлами в дом Господень, и кого из них изберет Господь, тот и будет мужем Марии, выросшей при храме, Иосиф, положивший свой топор, вышел им навстречу. И когда они собрались, пошли к первосвященнику, взявши свои жезлы. Первосвященник же, взявший жезлы каждого из них, вошел в храм и помолился. Окончивши молитву, вышел из храма с жезлами, раздал их, но не было никакого знамения. Иосиф взял свой жезл последним, и вот из жезла вылетел голубь, и сел на голову Иосифа. И сказал священник: «Ты избран жребием взять на хранение эту деву Господню». Но Иосиф отказался, говоря: «У меня дети, я старик, а она молодая девушка. Боюсь, чтобы мне не сделаться посмешищем у сынов Израилевых». Священник сказал ему: «Побойся Господа Бога твоего и вспомни, что Господь сделал с Авероном и Кореем, Дафаном, как разверзлась земля и поглотила их за противление. И теперь, Иосиф, боюсь, чтобы это не случилось с твоим домом». Иосиф испугался и взял ее на свое попечение. И сказал Иосиф Марии: «Вот я взял тебя из храма Господня, и теперь оставляю тебя в моем доме, а сам ухожу на стройку и возвращусь к тебе. Господь сохранит тебя». Глава 9. В католической библейской энциклопедии, изданной в 1960 году в Польше, определенно написано, что протоевангелие составлено в V веке для прославления Марии и Христа, что французский гуманист Пастел, скончавшийся в 1581 году, привез с Востока греческий текст этого Евангелия, перевод был сделан на латинский язык и напечатан в 1552 году. Правда, ученым удалось найти в разных библиотеках более ранние греческие рукописи этого протоевангелия, как назвал его Пастел, и оно было основанием для Евангелия псевдо-Матфея, арабского и армянского Евангелия детства Спасителя, какие возникли в V и VI веках. Однако оно не может быть прочным основанием для христианской веры. В других апокрифических Евангелиях, включая историю Иосифа Плотника, говорится, что Иосифу было 80 лет, когда его заставили взять Деву Марию, и что он умер в возрасте 111 лет. От апокрифических сказаний перейдем теперь к действительному Евангелию Христову. Евангелисты Матфей и Лука говорят, что Дева Мария была обручена мужу именем Иосифу из дома Давидова. Матфея 1 глава, 18 стих, и от Луки 1 глава, 27 стих. О его семейном положении и возрасте не говорят ни слова. По существовавшему тогда обычаю, между обручением и приведением жены в дом иногда проходило довольно времени. Так что в законе имеется такое предписание. На войне, перед началом битвы, глашатай объявлял: «Кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не взял ее». Второзаконие 30 глава 7 стих. Обрученная считалась женою. Евангелисты не отметили, сколько дней, недель или месяцев после обручения ангел Господень возвестил Деве Марии, что она родит сына, которому наречет имя Иисус. Лука написал только, что после этого удивительного известия Мария поспешно отправилась к родственнице своей Елизавете и пребыла у нее около 6 месяцев. Когда она возвратилась, то прежде чем дошло до свадьбы, Иосиф заметил, что Мария беременна. Будучи человеком праведным и добрым, он не хотел огласить ее, то есть объявить, что она беременна не от него, а собирался отпустить ее, то есть дать ей разводное письмо, что в то время делалось по всякой причине. Матфея 19 глава 3 стих. Но когда он обдумывал, как лучше это сделать, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Встав от сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Матфея 1 глава, с 18 по 25 стих. Принявший Марию как свою жену, Иосиф принял на себя ответственность за нее и за рожденного в ней младенца. Указ римского императора Августа о всенародной переписи заставил их отправиться из Назарета в Вифлеем, который считался родиной Иосифа, а, возможно, и Марии. Обычное путешествие через Самарию забирало 3 дня. Из жизни Иосифа Флавия, параграф 52. А окольной дорогой через Перею значительно дольше. С беременной Марией путешествовать медленно. Когда они прибыли в Вифлеем, то в гостинице для них не было места. Сказание, что Мария родила Иисуса в пещере близ Вифлеема, взято из Протоевангелия, 18.1, а могло быть и совсем иначе. Палестинские гостиницы – это ханы или караван-сараи, нечто вроде постоялого двора. Большой дом и прилегающий к нему громадный двор обнесен высокой каменной стеною. Более зажиточные и прибывшие раньше устраивались в доме, а опоздавшим приходилось ночевать во дворе при своих животных, для кормления которых при стене находились ясли. Как-то упускается из виду, что когда пастухи, пришедшие с поля поклониться младенцу, рассказывали о виденном и слышанном ими, то все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а эти слышавшие и дивившиеся находились там у яслей. Это были либо ночевавшие с Иосифом во дворе, либо вышедшие из гостиницы. На другой день, можем думать, кто-то из вифлеемлян уступил или сдал в аренду Иосифу свой домик. Отсюда, по исполнении младенцу 40 дней, носили его в храм, где Мария, как бедная, принесла в жертву 2 горлиц или 2 птенцов голубиных. Левит 12 глава 6 и 8 стих. А Иосиф внес выкуп за первенца в сумме 5 сиклей. Чисел 3 глава 46 по 47 стих. На что уходил почти 3-дневный заработок. Из храма они возвратились в Вифлеем, но посещение волхвов и бегство в Египет оторвало их от города, в котором родился и жил царь Давид. По смерти Ирода Иосиф возвратился в землю Израилеву, но побоялся селиться в Вифлееме, который находился под управлением Архилая, одного из худших Иродовых сыновей. Получивший же во сне откровение, пошел и опять поселился в Назарете. От Луки 2 глава с 1 по 39 стих и от Матфея 2 глава с 1 по 23 стих. Еврейский закон обязывал отца научить сына определенному ремеслу. Даже происходивший из имеющей римского гражданства семьи и получивший раввинское образование Савл из Тарса, ставший апостолом Павлом, был научен деланию палаток. Деяния апостолов, 18 глава, 3 стих. Естественно, что Иосиф научил Иисуса плотничеству. Евангелисты определенно говорят, что Иисуса называли то сыном плотника, Матфея, 13 глава, 55 стих, то плотником, Марка, 6 глава, 3 стих. 12-летнего Иисуса Иосиф с Марией провели в Иерусалим на праздник Пасхи, и с этого времени он считался сыном закона и ответственным за свои дела. На этом обрываются евангельские данные об Иосифе. Маленькая заметка у Иоанна, 2 глава, 12 стих. «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его», подсказывает мысль, что к началу Иисусова служения Иосифа не было в живых. О нем можем повторить слова апостола Павла, сказанные о Давиде, что он, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим. Деяния апостолов, 13 глава, 36 стих. Аминь.